от Парамонова. Пушкин возымел однажды желание поблагодарить министра народного просвещения Уварова за перевод на французские стихотворений «Клеветникам России». «Стихи мои, — скромно замечает поэт, — послужили вам простою темой для развития гениальной фантазии». Можно сказать, что в отношении Парамонова книга Сараскиной сыграла такую же благотворную роль. Именно она, то есть книга, дала плодоносный толчок его собственным, вполне заслуживающим пушкинского эпитета озарением. Чудесным образом подтвердилось, что книга Сараскиной – это литературоведение с намеком. Чуткий Парамонов этому намеку немедленно внял. «Я сейчас с удовольствием договорю то, что не сказала Сараскина», – спешит обрадовать он российскую публику. И действительно договаривает. Парамоновский Достоевский куда более крут, нежели Достоевский Сараскинский. Всю жизнь он, по мнению Парамонова, яростно искоренял в себе некое темное влечение, природа которого была ему неясна, но победоносно, заключает автор, ясно нам, ученикам Фрейда. Не мы выбрали эту тему, и не мы погнали волну, радиоволну, но поскольку так получилось, о темных влечениях, наверное, стоит потолковать особо. Итак, если верить Парамонову, главной заботой Достоевского было то, что в приличном литературоведческом обществе именуют одолением демонов, иначе говоря, желание побороть свое гомоэротическое подполье. Очевидно, только оно еще и способно поддержать наш гаснущий интерес к автору Карамазовых, хотя, как сказано в одном анекдоте, применительно, правда, к другому художнику, мы любим его не только за это. Впрочем, это становится признаком хорошего тона. Едва ли не вся мировая культура выводится из названного источника. Талант, чья сексуальная ориентация остается у Бога традиционной, не вызывает сочувствий. Перспективы у его обладателя далеко не блестящие. Ему всегда грозит обвинение в банальности и отсутствии подлинной страсти. Успехи у женщин больше не берутся в расчет. Да и сама преданность прекрасному полу нынче довольно смешна. Напротив, в художнике, не слишком настаивающем на своих гетеросексуальных правах, всегда готовы усмотреть искру таланта. Если же это явный сторонник однополой любви, титул гения ему обеспечен. Гомосексуальность стала синонимом художественного успеха. В ней прозревает едва ли не единственную причину творческих откровений. Тайна искусства наконец-то обнажена. Разве только марксизм обладает таким универсальным подходом? В этом смысле наш оппонент, безусловно, марксист. Не нам, правдиво поведавшим о страстных привязанностях юного Достоевского к его молодым друзьям, а также не скрывшим от читателя нравы, которые царили в военно-учебных заведениях, не нам топать ногами на Парамонова. Тем более, что проблема действительно существует. Однако для наших половых неофитов, внезапно пробудившихся от классических снов и больше всего боящихся, что их обвинят в сексуальном консерватизме, кроме этой проблемы нет никаких иных. Заслышав, к примеру, «Друзья мои, прекрасен наш союз», они готовы с пристрастием допросить песнопевца, что, собственно, он имеет в виду. Как же, однако, поступить с Достоевским? Ошибка лидийского царя. Существует известный миф, согласно которому автор «Бесов» совершил надругательство над ребенком, девочкой 12-13 лет. Миф этот в историческом плане был генерирован весьма враждебной Достоевскому средой. Но даже в этом столь выигрышном для обвинителей случае не намекалось, что предметом домогательств был мальчик. Между тем, если верить Парамонову, дело должно было обстоять именно так. Если же верить Сараскиной, в том смысле, как ее сочинение предлагает трактовать Парамонов, под угрозой подобных покушений находился сам автор «Двойника».